Биллу понравились некоторые идеи Адрианы. «Я с тобой согласен», — говорил он. «Но сперва надо дать родиться ребенку Хелен. А потом, пожалуй, очень кстати была бы идея похищения. Ребенок исчезает. Оказывается, что его похитил кто-то из врагов Джона, и к Хелен это не имеет никакого отношения. Или...» Билл сощурился, мысленно прикидывая различные варианты. «Или похитителем будет родной отец ребенка. Он бежит от погони через несколько штатов. Возникает множество проблем. И когда мы находим его и ребенка, тогда, разумеется, узнаем и имя отца». Адриана с восхищением смотрела на Билла, удивляясь, как все эти персонажи умещались у него в голове. «Кстати, а кто же все-таки отец ребенка?» «Я еще этого не придумал», — произнес он. Адриана рассмеялась. «Она уже беременна, а ты не знаешь от кого. Это же ужасно!» «Что я могу тебе ответить? Это же современный роман!» «Да, слишком. Знаешь, мне нравятся те твои идеи, о которых ты говорила вчера. Их надо только сделать более правдоподобными, привести в соответствие со вкусами зрителей, и получится неплохой материал, который можно будет долго использовать. А как насчет Гарри?» «Гарри?» — удивился Билл. «Об этом персонаже он как-то не думал, а стоило. Гарри был вдовцом, прежде женатым на лучшей подруге Хелен. Принимая во внимание пожизненное заключение Джона, имело смысл связать Хелен с кем-то, за кого она могла бы в конце концов выйти замуж». «Отличная идея, да и актеру она понравится. Его роль в последнее время совсем зачахла, а он очень хорошо играет. Адриана, ты гений!» «Да», — горделиво улыбнулась она, — «и великолепная кухарка, не так ли? Просто потрясающе!» Он наклонился и, широко улыбаясь, поцеловал ее. С ней ему было так хорошо и легко. Еще Биллу нравилось, что Адриана не возмущается его увлеченностью сериалом и даже, наоборот, проявляет к нему интерес. «А ты сама не хотела бы работать над сериалом?» Билл в последнее время часто думал об этом, выслушивая ее толковые предложения. «Я никогда об этом не думала. Я слишком занята изнасилованиями, убийствами и стихийными бедствиями, происходящими в реальной жизни. Но мыльный опер — это гораздо интереснее. А почему ты спрашиваешь? У тебя есть вакансии?» «Могут быть. Тебя бы это заинтересовало?» «Ты серьезно?» — спросила Адриана изумленно. Билл кивнул. «Я была бы в восторге. И я тоже». Ему нравилась идея работать с ней вместе. Но обоим предстояло еще очень о многом подумать, Адриане прежде всего. Предстоял развод, а в январе роды. Она уже решила взять отпуск по беременности, но никому в редакции пока еще не сказала. Кто знает, может, после рождения ребенка стоило бы устроиться к Биллу. Перспектива казалась очень привлекательной. «Неясно, правда, как скажется совместная работа на наших взаимоотношениях», — размышляла Адриана, отпивая маленькими глотками кофе-капучино, приготовленный Биллом. «Хороший вариант тоже вполне вероятен. Во всяком случае, стоит подумать». «Скажи, а что, кроме работы и кулинарии, тебя теперь, после отъезда мальчиков, может утешить?» — поинтересовалась Адриана. Билл наклонился и нежно поцеловал ее в губы. «Ожидание твоего малыша. Кстати, как ты себя чувствуешь?» Адриане было неловко, когда Билл спрашивал о ее здоровье. Она еще стеснялась говорить с ним о своей беременности, хотя Билл относился к ее состоянию очень чутко с того самого дня, как узнал. Все же для нее это было нечто глубокое и сокровенное. «Хорошо», — ответила она. «Невероятно, но у нее не было никаких осложнений после происшествия на озере Тахо.